Он стоял ровно, непоколебимо, будто совсем ничего не боялся, когда женщина медленно пятилась в залитой человеческой и демонической кровью комнате, забиваясь в угол. Могло показаться, что она действительно боится его. Человек сделал шаг вперед, а потом еще один. Медленно он надвигался на нее, и сирена зашипела. Она растопырилась в разные стороны, руки, обрамленные острыми длинными когтями, будто пыталась казаться больше, но его это не остановило. Он неумолимо надвигался на нее, и в один момент она неожиданно бросилась на него. Будто в отчаянной попытке прорваться или победить благодаря неожиданности, она рванул по-звериному вперед. Быстро сократив дистанцию, она прыгнула. Человек, будто это ничего ему не стоило, быстро и плавно ушел в сторону, взмахнув клинком в руке, и сирена успела сделать еще несколько шагов за его спиной, после чего обернулась, сделала попытку напасть вновь, и медленно развалилась пополам. Оставшись без нижней части своего туловища, она попыталась уползти, но через мгновение прямо над ней оказался человек и прибил ее голову острым стержнем к полу. Он остался единственным в этой комнате, и было страшно понять, кто из них был страшнее и хуже, он или демоны. Странное поведение демона не ускользнуло от меня. Я смотрел на распластавшийся труп сирены, опуская руку. Клинки в руках тухли, темнота поглощала помещение, однако я все равно отлично видел в темноте. Что-то во мне окончательно менялось, но мне от этого было не холодно, не жарко. Учитывая последние события, я вообще ничему уже не удивлялся. Сирена так и замерла, будто в последний миг своей жизни пыталась дотянуться до тел. Но что это было? Что именно это? Ты говорил, что демоны не боятся. Так она и не боялась, но жалась в угол. Ты, видимо, не совсем понимаешь механику, по которой это работает. Не понимаю. Я еще раз огляделся, после чего направился к выходу. Прошел мимо кучи трупов, напоследок бросив на них взгляд. А ведь каждая смерть для кого-то трагедия. Своя жизнь, свои планы и мечты, но все оборвались в лапах демонов. Как говорил мой командир, одна смерть, трагедия, но сотня смертей, статистическая цифра, какой бы ужасной их смерть ни была. В этом заключается вся суть человечества, где сплоченность будет лишь иллюзией, а на деле абсолютная безразличной к чужим жизням. Пока умирает кто-то другой, всем будет наплевать. Так что насчет того, как это работает. Я вышел обратно к канализационным стокам и направился к выходу. Ты знаешь, что у демонов есть иерархия? Да. В этой иерархии слабый ранг демонов подчиняется более высокому рангу, тот еще более высокому и так до самых богов. Суть такая же, как и в армии. Солдат, потом сержант, потом лейтенант, капитан и вплоть до главнокомандующего генерала. Только здесь главный критерий – сила. Чем ты сильнее, тем твой ранг выше, по сути, но по итогу вы все подчиняетесь своему богу. Да, я знаю это. Ну вот, там твое положение практически не обсуждается. В этом мире все то же самое, с одним но. Здесь ты отделен от остального мира. Правильно, там практически тебе невозможно перехватить власть над демонами, так как они напрямую связаны со своим богом. То есть появится свободный сильный демон, ну типа как я, и попытается подчинить себе более слабых, и у него это не получится. Они связаны со своим богом, они будут подчиняться только ему, так как он самый сильный. Мы вышли к узким коллекторам, где я начал подниматься обратно на поверхность по лестницам. Всего два подъема, и я буду снаружи. Так и, что и, здесь они отсечены от богов хаоса. Они будут подчиняться только сильному демону, который отправлен с ними. Он получает инструкции и прорывается в этот мир, а без него они разбредаются. Именно поэтому им не захватить этот мир, здесь они будут слабее и здесь у них нет централизованного контроля. И если там даже при потере своего командира они продолжают подчиняться богу, то здесь останутся потерянными. Поэтому, любой сильный демон может попросту взять над ними контроль. Например, я, например, ты, там у тебя ничего не получится, так как ими управляют боги, а здесь вполне. Ведь, как ты уже понял, ты тоже отчасти демон. И эта сирена, она не испугалась. Она почувствовала твою силу. Там бы такого не произошло. И я мог вполне подчинить и утвердить свой авторитет, будь сильнее. Верно. В галактике они бы следовали главному приказу своего бога, а здесь подчиняются лишь силе, более высокому рангу. И какой демон сильнее, тому они и будут служить. Как-то так, странно все это. Не странно, для демонов самый главный параметр – сила, что там, что здесь. Но если там все равно будет самым сильным бог хаоса, то здесь любой. Это отличное оружие. Сразу нет, я не буду даже пытаться. Ты ведь не дослушал. И не надо. Ты хочешь предложить взять под свой контроль демонов. Я же хочу их видеть только напротив мушки градомета. Не, как скажешь, конечно, тебе решать, но имей в виду. Подкачаешь свои силы, и сможешь заставлять их подчиниться своей воле. А там глядишь, нет, сама мысль работать с демонами мне претила. Тварь остается тварью, враг остается врагом. Я понимаю, о чем тень. Кто сильнее, тот и прав. И так как боги хаоса здесь сил не имеют, то можно побороться за власть. Но я буду бороться лишь за то, чтобы они все передохли. Ты мог бы использовать их против инквизитора и всех, кто его защищает, а потом бы избавиться от них. Я промолчал. Мне неожиданно стало не до этого. Едва моя голова высунулась из люка, я лицом к лицу столкнулся с несколькими людьми. Они стояли впятером передо мной, одетые в черные плащи, брюки и рубашки под ними, возвышаясь так, будто имели абсолютную власть в этом городе. Их пристальные взгляды не выражали вообще ничего, никаких эмоций. Трое мужчин, две женщины разных возрастов от совсем молодой до человека, чьи волосы тронула седина. Тем не менее я знаю, кто это. Охотники Фиолинской империи. Я ни разу их не видел, но стоило пробежаться по ним взглядом, чтобы сразу понял это по одежде, которая была однотипная и скорее униформой, чем повседневной. И только их мне не хватало сейчас. «Добрый день», — спокойно произнес я, выбравшись из люка. «Вы что-то хотели?» Они не ответили. Продолжали смотреть на меня холодным взглядом, словно бездушные камеры наблюдения. Я ответил им тем же взглядом, и на мгновение повисло молчание. Но играть с ними в гляделки я не собирался. Не дождавшись ответа, я уже начал обходить пятерку охотников, когда девушка лет 30 во главе поймала меня за локоть. Ее взгляд был слегка прищуренным, а на губах играла едва заметная улыбка, будто у дряни, что уже замыслила пакость. «Ты что там делал?» — ровным голосом спросила она, когда ее товарищи подошли к открытому люку и бросили взгляд вниз. «Прятался», — ответил я, не моргнув глазом. «Это запрещено?» «Не запрещено», — ответила женщина, бросив взгляд на одного из своих людей, и кивнула. Тот и его напарница спрыгнули вот так просто вниз, только на мгновение их плащи и взметнулись. «Ты видел там изгнанников?» «Нет», — невозмутимо ответил я, но едва эти слова сорвались с моих губ, как из люка донесся мужской голос. «Здесь кровь». Она вновь взглянула мне в глаза. «Не видел, значит?» Спокойствие в ее голосе пробирало как холод. Видимо, не раз репетировала интонации или была из тех, кто привык, когда им подчиняются. «Не видел», — повторил я. «Меня в чем-то обвиняют». Мы встретились взглядом. Я пытался понять, что она хочет от меня, но непроницаемое лицо не давало ответов. Сама женщина будто искала в моих глазах какой-то ответ. «Задержись здесь, у меня есть пара вопросов». Ее рука отпустила мой локоть, и женщина подошла к люку, после чего спрыгнула следом за подчиненными вниз. Но она меня не оставила. Рядом стоял двое, словно машины, лишенные эмоций, внимательно наблюдая за мной. Я пытался понять, что происходит. Пятеро охотников задержали меня, будто подозревали в чем-то. «Посланный инквизитором, обо мне уже сообщили, и они хотят со мной разобраться. Охотники не подчиняются почти никому, кроме государства, но я не настолько наивен, чтобы не знать, что деньги и влияние решают все. И пусть они охотятся на демонов, никто не сказал, что охотники не могут то же самое делать и с людьми. Не факт, что это так, но оставаться здесь не имело никакого смысла». Двое человек смотрели на меня, не спуская глаз, и просто так сбежать вряд ли у меня получится. Можно использовать против них силу, однако этого я бы предпочел избежать, даже по причине, что у меня может ничего не выйти. «Тень, что такое? Ты должен их отвлечь. А что не сам? Тебе хватит сил отбиться. Мне не нужно отбиваться, мне нужно сбежать. Во-первых, я не собираюсь убивать тех, кто спасает людей от таких, как ты. Опять таких, как я. А во-вторых, если я начну с ними сейчас сражаться, то не успею сбежать, и сюда стянутся остальные. Мне что-то не нравится в этой ситуации, они будто что-то знают, и я не хочу выяснять, что именно». «Ладно, ладно, я понял, приготовься». Появление тени было напрямую связано с моими силами, и теперь я понимал, почему чувствовал усталость каждый раз, когда он появлялся. И теперь я почувствовал, как сила утягивает из меня, после чего, «Ох, черт», — выдохнул я, пытаясь придать голосу искренности, глядя им за спины. Возможно, это и выглядело наигранным, и вряд ли бы кого-либо заставило обернуться, но не почувствовать тень в его обличии было очень сложно. Огромный демон, который мог вполне побороться с броневиком, он появился просто из воздуха прямо за их спинами. Оба охотника обернулись, и надо было видеть их лица, которые тут же лишились той непроглядной маски невозмутимости, которую они нацепили на свои лица. Оба охотника тут же отпрыгнули, выстрелив в тень пси-способностями. Демон взревел, бросился на них, создав в руках огромный огненный меч, только без убийств. Ну это уже как получится. Значит, пусть получится без убийств. И они схлестнулись прямо во дворе, но я уже этого не видел. Едва тень отделил меня от них, я тут же бросился на утек к выходу из дворов. Промчался через узкий переулок и бросился по улице как можно дальше отсюда, оставляя за собой грохот разгоревшейся внезапно битвы между охотниками и тенью. При таком раскладе он вполне мог их всех победить, но едва я отбежал метров на 100, как услышал его голос: «Готово. А ты далеко собрался? Как можно дальше отсюда?» Кто бы они ни были, реальные охотники или люди инквизитора, которые подрабатывают наемниками, я чувствовал, что поступил правильно. Что-то с ними было не так, они будто что-то знали обо мне, и вряд ли это закончилось чем-либо хорошим для меня. А у меня еще были дела, от которых я не собирался отказываться. Он появился просто из ниоткуда. Мы стояли, и он появился у нас за спинами. Маска хладнокровия слетела с обоих, когда они описывали ей тварь. Там 3 метра, не меньше. И где туша? Поинтересовалась она, оглядываясь. Он на нос бежала, Енисель. Мы пытались преследовать тварь, но она будто испарилась. А вы уверены, что это была не какая-нибудь иллюзия? Поинтересовалась девушка, самая младшая из них. Риса, ты это видела? Один из них показал на опаленный плащ. На нем отчетливо виднелся обугленный разрез, словно его оставили раскаленным клинком. Если это иллюзия, то ему надо дать медаль за такое и срочно взять в охотники. К тому же иллюзионистов не так много среди одаренных, заметил третий мужчина, что спрыгнул с ними в люк, чтобы проверить. Вы уже сообщили об этом? Все ближайшие охотники окружили район. Скоро пришлют наблюдение с воздуха, выдохнул он. Значит, ты не видел таких раньше? Поинтересовалась женщина и облизнула губы. Енисель, 35 лет, охотник со стажем. Она всегда выглядела безмятежной и с легкой улыбкой на губах, но под этой маской скрывалась бывалая охотница, прослужившая далеко не один год в рядах охотников. Отличный и хладнокровный боец, не имевший ничего общего с внешностью, и верный товарищ, она пользовалась уважением. Работать с ней в одной команде было едва ли не билетом на безопасность. Нет, он точно не из известных нам. Ноги как у козла, лицо как череп и глаза. Похоже на однорукого. Нет, заметил один из пятерки. Но только не внешне, поддержал его товарищ, которому тоже пришлось столкнуться с тварью. Просто огромная перекочанная туша. От него наши техники отскакивали как от стены. И он все равно ушел, даже несмотря на то, что вы ничего ему не могли сделать. Да, просто сбежала тварь, мы ей моргнуть не успели. А мальчишка, где он? Спросила Енисель. Это важно? Спросил один из них. У нас тут кое-что покруче появилось. В тот самый момент, когда мы встретили его. Знаешь, что там, внизу? Кивнула она на люк с улыбкой. Трупы людей и изгнанников. Всех тварей перерезали. И этот парень здесь еще. Почему она остановила его? Енисель предполагала, что никто из них не понял, но она почувствовала. Да чего там, все они почувствовали, но никто не придал внимания собственному чутью. Опыт или нет, но, чтобы быть хорошим охотником, нужен был талант. У нее он был, и она им не брезговала пользоваться. Когда тот парень показался из люка, на мгновение все ощутили характерную ауру изгнанников, будто наружу лезли именно они, но вместо них появился какой-то мальчишка, больше похожий на наркомана. Да, может они ошиблись, но это все равно было странно. Такая аура, достаточно сильная, чтобы ее ощутили все, и просто мальчишка, им не могло всем померещиться. Но почему-то все поверили своим глазам, но не чутью. А потом он просто сбежал, оставив после себя изгнанника, который заставил испугаться повидавших заварушки охотников. Что-то с парнем было не то. Свяжитесь с полицией. Нам надо найти этого юношу, хочу поговорить с ним, распорядилась Енисель. Думаешь, вовремя? Спросила девушка по имени Риса. Она была всегда слишком строгой и высокомерной, чтобы мыслить шире. Но товарищи не выбирают. «Думаю, что да», — ответила Енисель. «Странное совпадение, не находите? Что-то подсказывает мне, что если мы найдем его, то получим ответ, откуда взялся изгнанник. Неужели ты думаешь, что он может быть?» Начал был один из тех, кто сражался с изгнанником, но она его прервала. «Не будем забегать вперед. Сначала найдем мальчишку. Он не мог далеко уйти. Район окружала полиция. Я наблюдал за этим с крыши одного из домов с безопасного расстояния. Плотным кольцом они пытались перекрыть весь квартал. В воздух поднялись челноки полиции и охотников. Однако меня уже там не было. Видимо, искали демона. Или меня. Или все вместе. Так или иначе, их ждало разочарование. У нас появилась еще одна проблема. Они всегда появляются. Но мне не нравится, что нами заинтересовались еще кто-то кроме инквизитора. Стоило ожидать. Да, но если он сможет привлечь структуру охотников, то наши дела станут еще хуже. И если он сможет привлечь их, он сможет привлечь и остальных. Например, полицию, которая уже идет по нашему следу. Это значило, что время играет против нас. Чем мы будем дольше ждать, тем сильнее укрепится инквизитор и тем сложнее его будет достать. Однако, где именно его искать, было под вопросом. У меня было несколько вариантов, однако они не подходили. Несси, девушка-монашка, точно ничего не скажет, потому что перед ней инквизитор точно не отчитывается. Все последующие проповеди были отменены, я проверил это в интернете. А чтобы проверить остальные, требовались силы, которых у меня не было. Ну как нет, а как же, нет, ну как знаешь. Тень пожал плечами внутри меня, со скучающим видом гуляя по моему сознанию. Да и к тому же ты сам говорил, что для этого нужны силы. Наберу я небольшую армию демонов, и попадется кто-нибудь сильнее. И все, моя же армия тварей обернется против меня, а я до сих пор не восстановился. Тень оживился. Ты знаешь, что такое мышцы, как они качаются. Хочешь сказать, что, да. Пси-способности качают так же, используют постоянно, тренируются, набирают силу. Не будем отрицать, что как и с мышцами, у каждого человека индивидуально. Кто-то едва-едва сдвинется с начального уровня, а кто-то достигнет огромных успехов. Однако ты-то не просто сын какой-то твари, верно? Предлагаешь мне начать тренироваться, чтобы развить мои демонические силы? Под моим чутким руководством, ты добьешься успехов, где вряд ли в этом мире кто-то сможет составить тебе конкуренцию. Даже Сирена, ты видел, она замешкалась, так как почувствовала силу и не сразу поняла, кто из вас сильнее. К тому же враг моего врага, мое оружие. Кто-то говорил, что мой друг, но это была неправда. В этом мире сильнейший сжирает слабейшего, и враг твоего врага после того, как разберется с ним, станет уже твоим врагом и попытается сожрать тебя. Враг твоего врага, твое оружие, которое не жалко использовать, а потом избавиться, когда необходимость пропадет. Просто подумай, демоны, которые могут разведать обстановку в городе без твоего участия. Начнешь действовать ты, и все сразу набросятся на тебя. Но если это будут делать демоны, никто даже не заподозрит какого-то левого парня, похожего на наркомана, а потом ими же и ударить, и к тебе уже ничего не выведет. Тень соблазнял меня, я это прекрасно понимал. Пытался перетащить на свою сторону, и в его словах был смысл. Те же инквизиторы, тот же импарскал Сирион, он был далеко не первым, кто додумался попытаться использовать демонов, как свое оружие. В конце концов, столько знаний о марионетках тоже не возникли просто так. Однако я не собирался, по крайней мере в ближайшее время, пользоваться этим способом. Сначала надо попытаться разобраться своими силами, и там уже будет видно, как действовать дальше. Укатиться глубоко в ересь всегда будет время, хотя, глядя на себя со стороны, я понимал, что укатился в эту самую ересь уже давно. Ниже падать было попросту некуда, но мне плевать. Сейчас единственное, что меня интересовало, инквизитор. Вопрос стоял не только в моей матери, но и в том, как отсюда можно выбраться. Он упомянул, что бесполезно использовать связь, а значит, он знал, как именно можно найти отсюда выход и позвать сюда империю. А значит, было уже две причины взяться за него. А там все способы его достать хороши. Методы не обсуждают, если они используются во имя благих дел. Глава 183. Проблемой найти Таринов не было. Куда сложнее было понять, с чего начинать. Их главное поместье располагалось в городе Култка. Это дальше вглубь империи, где-то между городом Шелта и их столицей. Ехать было не обязательно, чтобы взглянуть на то, как выглядело поместье. Достаточно было вбить в сеть, чтобы мне сразу выдало фотографии поместья, окруженного трехметровым решетчатым забором с крючками наверху и контрольно-следовой полосой. По периметру даже не тех фотографиях, что были в сети, я сразу обратил внимание на количество камер и датчиков, расположенных на заборе. Скорее всего, это еще не все, однако и такого было достаточно, чтобы оценить сложность туда проникнуть. Я сомневаюсь, что инквизитор спрятался именно там. В данный момент, предположу, что он или еще в городе, или уже уезжает, так как после вторжения демонов в городе был локдаун, после которого несколько часов ничего не функционировало, из-за чего он был заперт здесь же. Но даже когда он выберется, вряд ли поедет к Таринам в главное поместье или в одно из их многочисленных поместий. Я предположу, что у импарса Калсириона есть свое убежище, чтобы не зависеть от клана, а возможно и несколько. Он сам почти что как клан, который имеет огромную власть и точно должен иметь убежище в империи. Однако именно этой информации я найти не смог. Но, скорее всего, ее можно найти у Таринов. Все сложно, иначе говоря, я откинулся на спинку стула и выдохнул. Сейчас я был в одном из компьютерных залов Шелты, которых здесь было в достаточном количестве, что уменьшало возможность подловить меня в одном из них. План действий. По-хорошему, надо взять одного из Таринов и выбить из него информацию, однако это автоматическое объявление войны. Возможно, они даже вмешиваться не будут, и я не хотел трогать других, пока они не трогают меня. Я не ставил на их невмешательство, но и поджигать фитиль войны не собирался. Еще был вариант использовать услугу, чтобы найти его убежище, однако я уже ей воспользовался, и теперь ждал результатов. Однако что-то мне подсказывает, что результата не будет и его не найдут. Как не будет результата от просьбы, если не найдут его укрытие, хотя бы найти, где сам импарс Калсирион? Тот наверняка будет теперь держать в секрете, куда направляется и что делает. Это будет сложно. Я потер переносицу, закрыв глаза, когда услышал дерзкий и грубый голос рядом с собой. «Не устал сидеть, друг?» Я устало посмотрел в сторону гостя. Передо мной стоял какой-то парень лет 18 или 20. Грубые и необремененные умом черты наглого лица выдавали в нем, как таких называла Марионетта, быдло или, как их называл Зигфрид, гопник. Звучит на этом языке иначе, но смысл тот же. Рядом с ним стояли еще трое парней. Такие встречались повсюду. Прячущиеся, словно крысы, в подворотнях и дворах, ищущие возможности отобрать у тебя телефон или просто побить ради забавы. Потому что могут, потому что им весело, когда они не получают сдачи. Таких и в империи хватало, но там никто в здравом и нездравом уме бы не подошел к космодесантнику что-то у него спросить. Но сейчас они выбрали не ту цель и не в то время. «Не устал», — ответил я сухо. «Спасибо, что спросил», и повернулся обратно к компьютеру. Они продолжали сверлить меня взглядом со своими шакальными ухмылками, решив, что нашли легкую жертву. «Здесь всегда я сижу, ты бы сдрыснул с этого места, парень», — не унимался он. Было сразу понятно, что придурки просто хотел попользоваться компьютером в мое время, но у меня сейчас не было никакого желания сглаживать конфликт. А если бы и было, все равно бы не сгладил. У меня есть собственное достоинство, и его хватит, чтобы убить всех троих. «Сядешь, когда мое время закончится», — отрезал я. Он еще и огрызается, — рассмеялся идиот, посмотрев на своих друзей, после чего резко повернулся ко мне, попытавшись ударить. Именно, что попытался, я поймал его кулак ладонью, глядя этому индивиду прямо в глаза. Тот попытался вырвать руку из моей хватки, но я лишь сжал ее сильнее, заставляя его костяшки ходить под моей ладонью. Да, я воспользовался демоническими силами, и правильно сделал. «Отпустил меня, чмошник», — прошипел он, пытаясь вырваться. «ПАДУМАЙ КРАТКОЕ ЕЩАЙО РАЗЭПЭКАЯНЕАТЭРВАЭЛЬТЕЕПЕРУКУЕНЕЗЭАТЭЭЛЬКАЭЛЬТЕЕПЕЕЙОВЗЭАДЭНЦУ». После моих слов они будто уменьшились в размерах, его друзья отступили. Сам парень явно струхнул, потеряв весь свой боевой настрой. Он еще пытался выглядеть дерзким и смелым, но это получалось у него очень плохо. 17-й стол. «А ну прекратить или аннулирую время и вообще больше не пущу», — раздался голос администратора, но никто не обратил на него никакого внимания. Мы смотрели друг другу в глаза, и чем больше проходило времени, тем больше тот скукоживался под моим взглядом. «Пэрова или вай краткое». Я отпустил его руку, и парень потер свой кулак, сделав сразу несколько шагов назад, будто это расстояние могло его спасти от расправы. «Мы еще пересечемся, парень», — пробормотал тот, как сопливая тряпка, с трудом связывая слова в предложение. «На твоем бы месте я бы этого не делал», — ответил я, разворачиваясь обратно к компьютеру. «Я ненавижу подобных шакалов. Ненавижу тех, кто боится выбрать хотя бы кого-то себе по силам, предпочитая искать слабых жертв. Но это было не то место и время, где стоило устраивать расправу над подобными ублюдками. Слишком много глаз и свидетелей. Слишком тупые, чтобы сразу уйти. Они еще несколько секунд топтались за моей спиной, видимо, решая, что делать, прежде оставили меня в покое. Скорее всего, пошли искать более доступную жертву, но меня это уже не волновало. Меня волновало, что делать дальше. Ладно, подождем результатов от услуги, которую я попросил, а там будет видно. О, а ты не хочешь поиграть? Что? В компьютерную игру? Какую? Моя рука двинулась, схватившись за мышку, и щелкнула по какой-то иконке. Экран почернел, и через мгновение вспыхнул разными цветами картинок. Появились разные надписи, как сохранение, загрузка, продолжить и прочее. Вот, и что это? Компьютерная игра, шутер. Раньше такое было очень популярно, и смотрю, здесь это осталось. Попробуй. И я попробовал. Это был странный опыт. Ты смотрел на вымышленный мир совершенно не так, как в реальности, двигался слишком быстро и целился слишком точно. Я бы это сравнил с использованием активной брони, что было очень похоже. Все вокруг взрывается, все вокруг стреляют, а ты, будто бессмертный, прорываешься на острие огня, переживая совершенно иной опыт, погружаясь во всеобщее безумие. И даже погибать было не страшно, я умер всего 37 раз, и в сообщениях в углу экрана я читал о каком-то дне. Странно, но, в принципе, а даже своего рода весело, увидеть все под иным углом от лица другого человека, которым ты управлял. По итогу мое время вышло, и экран стал черным, ознаменовав окончание сеанса. И как тебе? Занятно. Напомнило или управление тяжелым шагоходом, или активной броней. От реальности очень далеко, конечно, но просто развеять скуку сойдет. Вот, а я тебе что говорил? Да, да. Я встал из-за стола и направился к выходу. Сейчас у меня была своя съемная комната в старом здании спального района среди похожих комнат, что арендовали такие же забытые и безымянные тени людей, которые существовали. Они приходили и уходили, как безмолвные призраки. Ты лишь один из многих таких же потерянных людей. То было хорошим местом, чтобы спрятаться. Платишь, и никто не задает лишних вопросов. Им надо будет очень сильно постараться, чтобы найти невзрачного парня среди таких же невзрачных людей. Я отправился по улицам, краем глаза следя за окружением. Не надо недооценивать возможности тех, у кого много денег и власти. Инквизитор точно выслал за мной кого-нибудь, а про Таринов пока все под вопросом. Однако гости пришли оттуда, откуда я их не особо ждал. Спальные районы представляли собой кварталы, ровные квадраты, очерченные дорогами, внутри которых располагались дома, создавая маленькие дворы и неширокие проулки. Здесь постоянно находился разный контингент. Между машиной на детских площадках постоянно бегали и кричали дети, иногда буквально прыгая под колеса машин или кидаясь камнями в кошек и собак. У подъездов сидела пьянь. Они провожали каждого мутным взглядом, достаточно громко обсуждая определенную часть женщин, которые иногда проходили мимо. Здесь же бродили жильцы, серые, как и дома, спеша домой или возвращаясь к себе. Это место жило своей жизнью, и гул дворов был как тихий шепот улиц. В них я и заметил тех, кто слишком выделялся на общем фоне. 8 человек, 2 девушки, 6 парней, как раз на каждую дырку, шли за мной, достаточно громко переговариваясь. Их смех разносился эхом, и они явно не заботились о своей конспирации, будто всем видом пытаясь показать, что они идут за мной. Я сразу узнал троих и понимал, что обратно уже никто из них не вернется. Они нагнали меня, когда мы вошли в проулок между домами, скрытой тенью, где было всего 2 выхода. «Эй, друг!» — позвал меня один из них, не главный его приспешник, но самый крупный из них. «Друг, не убегай, погоди!» Я остановился, медленно развернулся к ним. «Лучше бы ты отстал, парень, у меня нет желания тебя калечить», — негромко произнес я. Теперь уже, вот вышел вперед и главарь с ехидной ухмылкой, кто грозился мне оторвать руки и засунуть в задницу. И что, съехал сразу, как с цикла, когда никого нет рядом, и меня называет циклом человек, который пришел с пятерыми друзьями. «А ты так хочешь, чтобы тебе в задницу что-то засунули?» – спросил я. «Попроси своих дружков, может, они не откажутся». Это было лишним, тень. Но зато как легло-то, а, да, это их зацепило. Кого-то перекосило, кто-то покраснел, кто-то полез в карман. Девушки, те двое, тоже перестали хихикать, глядя на меня полным презрения взглядом. Их не смущало, что меня изобьют или убьют, они хотели этого, а значит, к таким тоже пощады не будет. «Что ты сказал?» – негромко прошептал лидер этой шайки, медленно надвигаясь на меня. «Я сказал, что бери своих петушков и иди долбить их в какой-нибудь подъезд, а сучки могут остаться, у меня найдется на них управа. Тень, заканчивай, я серьезно. Учись у бати, как надо разговаривать с подобным сбродом». Как бы то ни было, слова подействовали хорошо. Казалось, что те совсем лишились мозгов, если таковые имелись, наступая на меня вшестером. Вместо того, чтобы предоставить все самому сильному, впереди шел парень, что уже успел достать меня в компьютерном зале. В его руке виднелось маленькое лезвие какого-то ножа. Он сделал выпад первым, и я без каких-либо зазрений совести воспользовался своими силами. С легкостью заблокировал его руку с ножом, другой ударив ладонью прямо в нос. У парня дернулась назад голова и отшатнулся. Если сейчас они развернутся и уйдут, то я догонять не буду. Но они не ушли, бросились скопом, и клинки, сплетенные из демонической силы, запросто разрубили сразу первых трех, что бросились на меня, одного справа налево от таза до плеча, другого поперек в районе живота и еще одному снесло голову. Я буквально протанцевал между ними, один раз крутанувшись юлой, чтобы протиснуться между придурками. Не знаю, о чем думали остальные, но никто не отступил. Тем лучше, догонять не придется. Один парень достал откуда-то железный прут, которым замахнулся над головой и бросился на меня. Ухожу в сторону, когда он напускает его, одновременно отрубая ему обе руки и ставя подножку. Идиот накалывается на него же грудью, как на кол. Не глядя, кидаю в лоб одному стержень, и остается последний, их главный заводила, но и тот не живет долго. Он забыл о том, что хотел сделать, о том, как браво угрожал и был смелым, пока думал, что сильнее меня. Сейчас парень разворачивается и пытается убежать, но получает прямо в спину шар, который прожигает ему все вплоть до грудины, оставляя после себя глубокую яму. Он падает и больше не двигается. Остаются две девушки. Только сейчас я понимаю, что они подняли визг на все дворы, и одну из них я затыкаю, метнув в нее еще один шар, который ей голову полностью и снес. Вторая запинается и в ужасе отползает задом наперед, глядя на меня. Когда я подхожу к ней ближе, она внезапно выдает: «Я же девушка!» Визгливый вскрик режет уши, а я космодесантник, и следом срубаю ее голову. Обрубленные волосы, словно листья, поднимаются в воздух и оседают рядом. Я всегда считал, что женщины и мужчины равны, поэтому никогда не делаю исключений, относясь ко всем одинаково. Но по итогу этой встречи рядом со мной 8 трупов в подворотне. Быстро оглядевшись, я ухожу. Не остается времени даже обыскать тела, неизвестно, как скоро появится первый свидетель, и мне не хочется, чтобы меня увидели рядом с телами. Теперь придется поменять и место дислокации, чтобы никто не вышел на меня, и желательно, чтобы это был город. Детектив прилетел лишь через 8 часов после сообщения об убийствах. Это не в первый раз, когда ему приходилось гоняться по городам за преступником, но в первый раз тот устраивал действительно массовые расправы над обидчиком. Такова была особенность в Фиолинской империи, за маньяком должен следовать один и тот же детектив. Это объяснялось тем, что передавать дела из рук в руки каждый раз, когда тот меняет город, было не столь эффективно. Кто-то что-то забыл передать, кто-то что-то не знал и так далее. А здесь один человек, хорошо знакомый с делом, который может подметить особенности, которые не заметят другие. И здесь главная особенность. Какие-то придурки, и никого в живых, пробормотал детектив, разглядывая тела. Картина повторяется. Вы уверены, что она повторяется? Там мог быть. Это тот же. Он шел, его решили обокрасть, он убил. Всех. Те же разрезы, те же обугленные края уран. Только в прошлый раз он пощадил женщину и послушницу, а здесь всех перебил. Трупы уже увезли. Он переходил от одного контура, нарисованного на земле, к другому, разглядывая внимательно место преступления и сверяясь со сделанными до этого фотографиями. Сначала двое на дороге и бойня в закусочной, потом бойня в церкви, и сейчас здесь, в подворотне, будто он продвигался к столице. Свидетели, взглянул он на полицейского, нет, слышали визги, но никто ничего не видел, и их не обокрали. Видимо, он тоже понимал, что его могут заметить, и поспешил скрыться. Только не могу понять, почему на этот раз он убил всех. Потому что тоже свидетели, и там были свидетели, ответил детектив. Но он их оставил, а здесь перебил. Здесь какая-то другая причина. Он обходил контуры, разглядывая фотографии, пытаясь собрать кусочки в голове в полноценную картину. Возможно, причина такого поведения и приведет их к проблемному убийце, который, казалось, и не собирался останавливаться. И в какой-то момент у него она действительно сложилась. Найдите фотографии парней и девушек, после чего обойдите все ближайшие магазины и увеселительные заведения, клубы, бары и так далее. Возможно, конфликт произошел еще до этого, и потому, когда они на него напали, он убил всех. В этот раз они все поучаствовали в конфликте. «Сделаем», – кивнул полицейский и отошел, оставив детектива разглядывать место преступления. «Да, этот месяц обещает быть нелегким. Когда я уже уходил, то увидел полицейские машины, которые стояли около переулка, окидывая красно-синим светом стены ближайших домов. Они приехали довольно оперативно, хочу заметить. Вопрос лишь в том, найдут они меня или нет. И мне хотелось верить, что нет. Я спокойно покинув квартал, сел на автобус и поехал в другой конец города. Только сейчас я решил направиться искать не новое жилье, а к моим новым знакомым. Я вышел в более приличном районе, где остановился сам, после чего пошел искать нужный дом, краем глаза следя за улицей. Вряд ли кто-то сможет меня преследовать, однако стоит все равно быть осторожным, если не хочу попасться на какой-нибудь глупости. Вскоре я уже стоял напротив металлической двери и стучался. Дверь открыли далеко не сразу. «Кто?» – раздался голос розоволосый. «Я, открывай». Дверь на цепочке приоткрылась, и через небольшую щель выглянула Рейна. «О, привет, как-то ты рано, еще новостей не было. Я не здесь по другому делу. Откроешь?» «Да, да, конечно». Дверь захлопнулась, послышался звон цепочки, и она распахнула дверь, впуская меня внутрь. В отличие от моего жилища у них была полноценная квартира в их полном распоряжении, нормально обставленная и без орк-тараканов, которые грозились тебя унести вместе с кроватью. «Так что ты хотел?» — закрыла она за мной дверь. «Это кто?» «Боб», — раздался из комнаты голос Несси. «Да», — крикнула та, — «не заходите, я сейчас выйду». «Это не обязательно», — сказал уже я. «Так чего ты хотел?» — поинтересовалась Рейна. «Я даже заинтригована. Мне надо, чтобы ты отвезла меня в другой город. Обратно в Рокинград?» «Нет, в Ельбург». «Ельбург», — удивилась она. «Это вроде следующий после Шелты. Подкинешь?» «Нет, я-то могу, но...» «Что такое?» — выскочила Несси, поправляя на себе домашнее платье. «Мы куда-то едем, ты...» «Нет, я и Рейна, да, я посмотрел на розоволосую». «Так что скажешь, тебе срочно?» — сразу уточнила она. «Можно завтра», — пожал я плечами, — «но желательно как можно быстрее, при возможности. Ну, учитывая, что ты помог мне выиграть, я могу тебя подкинуть», — задумчиво произнесла она. «Но уже завтра, лады, завтра так завтра», — я огляделся. «В таком случае, я переночую у вас, чтобы не ездить через весь город». Девушки переглянулись, и Несси кивнула, улыбнулась. «А почему бы и да, втроем будет явно веселее». «Не знаю, чем веселым они собирались заниматься ночью, но в этом я точно не буду участвовать». Глава 184. Я редко бывал в комнатах девушек, но если они все такие, то мне их очень жаль. Они пробыли в этом городе всего несколько дней, а главная и единственная комната была завалена сверху до низу одеждой. Платья, чулки, лифчик лежит, висит на телевизоре, трусы кто-то оставил прямо на тумбочке. Я пробежался по этому бедламу взглядом, и те будто почувствовали что-то, а мы гостей не ждали. Несси будто оправдывалась передо мной, ураганом проходя по комнате и собирая все нижнее белье на своем пути, после чего запихнула их в шкаф. «А ты присаживайся. Может, тебе чай?» «Спасибо, откажусь». «Ой, да ладно. Сейчас, Рейна, щелкни чайник». «А, да, сейчас щелкну». Я еще раз прошелся взглядом по комнате. Для меня беспорядок был чем-то невообразимым. Порядок и дисциплина — вот что вбивали нам в голову. Все аккуратно сложено, все на своих местах, все чисто. Беспорядок – это один из первых шагов в сторону хаоса и неуважения в первую очередь к себе. И глядя на то, как девушки пекутся о своей внешности, Я думал, что они-то точно будут аккуратны, а здесь... Ой, все-все, не смотри на нас так, мы прибраться не успели. Несси продолжала пробегаться ураганом по комнате, собирая вещи и распихивая их по шкафам и под кровать. Сколько у них вещей, мне интересно. Так что тебя вдруг потянуло в Ельбург, дела. Надеюсь, ты не главного духовного проводника собираешься убивать, хихикнула она. А ты знаешь, где он? Нет, но, возможно, это знает его канцелярия. А где она? Заинтересовался я. Да они везде есть. Вернее, они раскиданы по всей империи и столицах регионов, чтобы покрывать всю площадь. Одна как раз была в Рокинграде, другая в Юнгфорене. Это недалеко от Ельбурга. Ну ты и сам, наверное, знаешь. Знаю. Я помню примерную карту Фиолинской империи. Она разбита на регионы, где у каждого есть своя столица. В самом крайнем регионе это действительно Рокинград. В этом же регионе расположены города Шелта. А вот в следующем, да, кажется, Юнгфорил. Я помню, что название столицы региона было из двух слов. Мне нужно в этот Юнгфорил. Тем временем вернулась Рейна, вручив нам кружки, после чего разлила чай. Они расселись прямо на полу, о чем-то весело болтая в то время, как я слушал. Можно было понять одно. Рыжая и розоволосая знают друг друга достаточно долго. Обе весело проводили время, после чего одну мать отправила служить в храм, а другую в больницу. Они точно относились к тем, кого можно было назвать оторвами. И это даже к лучшему. Ты прикинь, что можно с ними устроить? Ничего. Сразу с двумя. Или тебя супружеский долг удерживает? Нет, мне просто это не интересно. Вот и все. Иногда ты меня пугаешь. Иногда меня пугает этот мир. А ты что расскажешь о себе? Боб, спросила меня Рейна, откуда ты, такой опасный? Ты не боишься это спрашивать у человека, который убил в храме людей? Спросил я. Ну желай ты и нас убить, вряд ли бы тебя что-то остановило, верно? А раз не убиваешь, то и бояться нечего. Я верно говорю, Несси? Ага, абсолютно точно. Так что, из-за чего вы поссорились? Кто? Ну ты и настоятель храма, которого ты убил, пояснила она. Личные разногласия на почве денег. А, деньги, а главный хранитель, зачем ты о нем спрашивал? Он деньги и задолжал. Кое-кому. Никогда бы не подумала, что у него есть нужда в деньгах, пробормотала рыжая. Значит, тебя наняли, ты не боишься спрашивать это у меня, а чего тебя бояться? Ты ведь не тронешь бедную послушницу, состроила она мне большие жалобные глазки. Я ведь такая. Прекращай, Несси, поморщилась Рейна. Она у нас та еще извращенка. Ты бы знал, что она устраивала в свое время. Что, разное, сейчас ее разыграть, и уже не остановишь. Не наговаривай, теперь уже Несси поморщилась. Ты вообще с девчонкой спала и ничего, с тобой. Ты меня споила и потом я проснулась голой в одной кровати с тобой с хрен знает чем внутри. Не сильно ты ей сопротивлялась. Я была бухой, пить надо меньше. От кого я это слышу? Вскрикнула Рейна. От меня. Я так в стельку не напивалась. Не унималась Несси. А я не ношу в своей заднице пробки во время служения в храме. Потому что ты туда не ходишь, богохульница. Я богохульница, да. Так, удастся ли их уломать на тройничок, не в этой жизни, а в какой, когда сам будешь обладать своим телом. С моей матерью тебе же удалось как-то переспать, ты так говоришь, будто она была против. Ей пришлось, ради империи, ради всеобщей победы и ради будущего. Она сделала это, пожертвовав собой и своей чистотой, чтобы империя могла жить дальше. Моя мать выполняла свой долг во имя всеобщего блага, так что не пытайся мне сейчас. Ага, возможно, в первый раз так оно и было, да только что-то потом Каймерия не сильно вспоминала о своем долге. Не понял, а что непонятного, Элиадирас? Твою мать вполне устраивала то, что между нами было, может и не в первый раз, но потом точно. Мы хорошо ладили, ты лжешь мне сейчас. Смысл? Чтобы расположить тебя к себе, да я тебя умоляю, без моей помощи ты и сам все видишь, и тут скорее мне тебя придется притормаживать, чтобы ты не разошелся. Твоя мать и я хорошо ладили, она была той еще опасной стервой, которая могла снять скальп с любого, безжалостной, как демон, которой было плевать, кто перед ней. Я был когда-то человеком, который вырезал миллионы, залитой кровью, бесстрашный и умелый воин. Мы были идеальной парой и нам было о чем поговорить. Хрень, хрень, не хрень, а от правды не убежишь. Я вообще удивлен, что она вдруг стала защищать тебя. Что у нее проснулся материнский инстинкт, и она нянькалась с тобой, будто подменили ту головорезку. Мне нечего было сказать, кроме, разве что, задать вопрос, и я знаю какой, что с ней случилось, но тебе это пока рано знать, поэтому не теряй бдительности, а то сейчас девки с кулаками друг на друга накинутся. Девушки действительно уже приблизились друг к другу, визгливо отстаивая свою точку зрения, и было непонятно, будет ли этому конец или нет, пока я не поднял голос. Сэма Элька или Эрасье или с мягкий знак. Девушки в мгновение ока успокоились, вздрогнув и посмотрев на меня испуганным взглядом. Казалось, что они сейчас бросятся бежать от меня. «Просто сядьте, голова от ваших криков болит», — вздохнул я, помассировав виски. Каждый раз я все чаще и чаще неосознанно начинал пользоваться этим приемом. Привыкаешь и адаптируешься. Просто старайся держать себя всегда под контролем. Силы хаоса – это не хрень, которую можно подчинить. «Какой ты жуткий», – пробормотал Энисси, глядя на меня. «Нет, просто уставший», – я бросил взгляд на часы. «Давайте ложиться спать уже, а то уже смеркается, а завтра ехать еще. Только у нас одна кровать», – заметила Рейна. «В принципе, ты можешь лечь с нами. Лягу на полу, просто постелите что-нибудь», – ответил я. «Да нет, ты можешь с нами». «С нами», — начал Несси, но я сразу отрезал. «Нет, я на полу, очень, жаль, сверни здесь», — попросил я. «Что, это же дорога в Юнгфарин?» — удивилась Рейна. «А нам в Йелебург?» «Да, знаю, сворачивай». «Ну как скажешь, но туда ехать?» «Конечно». Машина быстро и слишком резко перестроилась, подрезав один из автомобилей, который засигналил нам вслед, и нырнула в поворот. Мы выехали с позаранку, быстро собрались, насколько это было возможно, и выехали из города. Несси все же напросилась с нами, и я, в конце концов, сдался. Однако причина была не в том, что я смилостивился или проявил слабость. Немного обдумав ситуацию, я понял, что две девушки в машине выглядят куда безобиднее, особенно, когда полиция будет искать парня. Они сели впереди, а я же в свою очередь расположился на задней скамейке, кое-как протиснувшись внутрь машины. Конечно, автомобиль не располагал к долгим поездкам. Неудобные жесткие сиденья, низкий потолок и маленькое пространство, однако это было лучше, чем добираться своим ходом. К тому же я специально занял последнее сиденье. Если будем проезжать мимо полиции, я просто буду пригибаться, чтобы казалось со стороны, что внутри только две девушки. Двигатель ревел. Рейна просто не могла или не умела ездить медленно и как положено, каждый раз стремясь вдавить педаль в пол. Мы проскакивали мимо машин, шли на обгоны и даже немного дрифтили на поворотах, будто она не могла удержать мощь машины под контролем, и так каждый раз вырывалась наружу. Так, километр за километром, час за часом мы приближались к моей цели. Если и там я ничего не найду, буду тогда решать по обстоятельствам, однако в данный момент это был самый наилучший из вариантов. Мимо проносились фуры и заснеженные леса, сменяющиеся столь же заснеженными полями. Дикая природа за границами дороги буйствовала, и иногда не было видно ни тени цивилизации, если не считать встречные машины и саму трассу. Сразу доехать у нас не получилось, так как на полпути начался снегопад, и спортивная, слишком низкая для снега машина начала пробуксовывать. Быстро, но с бездорожьем она была справиться не в состоянии, поэтому мы остановились у ближайшего придорожного кафе, где можно было снять комнату. Оставив машину на парковке, мы вошли в номер, где девушки наперегонки бросились в ванную комнату, толкая друг друга, но под конец решили, что могут помыться и вместе с нами. Я проводил их взглядом и сел на единственную кровать. Меня интересует, как много потребуется времени, чтобы попытаться подчинить демона. Не подчинить, и все зависит от твоих сил. Чем чаще будешь пользоваться, тем будешь быстрее обретать контроль и становиться сильнее. Но опять же, быстрый рост силы может привести к тому, что ты будешь терять контроль над собой и забывать, что именно, когда надо остановиться. Я бы сказал, то мне это не грозит, но понимаю, что от подобного никто не застрахован. И тем не менее, как скоро, решил использовать свои силы, если возникнет необходимость. Я не отрицаю такой возможности, пусть и буду избегать ее всеми силами. Да черт его знает, если честно. Пока что адскую гончую ты вполне можешь заставить себя слушаться. Что-то мелкое, но типа сирены пока еще нет. Почему раньше это не проявлялось? Потому что ты раньше не пользовался своими силами, не показывал их, и они были, скажем так, скрыты. Логично, не правда ли? Но я ими уже когда начал пользоваться, задолго до того, как появилась первая реакция. Ты сколько ими пользовался? Несколько раз, какие у тебя были силы? Такие, что ты едва мог продержаться несколько минут. Естественно, они на тебя не обращали внимания. Ты был слабаком, самым слабым среди обладателей демонических сил. И даже когда стал сильнее, среди них всегда был тот, кто управлял другими и был сильнее тебя. Это надо тренировать, пользоваться своими силами постоянно, чтобы, как мышцы, укреплять. Вот создай клинок. Я сжал кулак, и из района костяшек появился прозрачный клинок. Самое близкое, на что он был похож, краски, которые приняли определенную форму, будучи жидкими. Они постоянно перемешивались, но не смешивались, а в некоторых местах даже были прозрачными. Это было немного завораживающе, но вместе с тем я чувствовал к этому отвращение. Видишь, они стали более стабильными. Нет, не вижу. Раньше они были более прозрачными. Это потому, что ты чаще ими пользуешься, и они становятся стабильнее. А где стабильность, там и больше силы. И каков мой предел? Каковы границы силы? Как знать, может, как у меня, а может, из-за смешения крови людской и демонической где-то на среднем уровне. В этот момент из ванной комнаты выскочили, толкаясь, девчонки. Я успел убрать клинок ровно за мгновение до того, как они его увидели. Не хочу отвечать на ненужные вопросы. Укрытые полотенцами, они бросились на кровать. Все, иди мыться, а мы переоденемся пока, прогнала меня Рейна. У меня, в отличие от девушек, на все ушло минут 10. И пусть сменной одежды не было, все равно приятно чувствовать себя чистым. Встречали он меня, уже лежа на кровати и глядя в телевизор, где показывали какие-то фильмы. Ты быстро, заметила Несси. Не люблю долго возиться. Вы же сказали, что переоденетесь. Да тут такой фильм показывают. Иди к нам. Здесь было нечем заняться, поэтому я подошел к кровати и сел на край, глядя на экран, но не успел оглянуться, как они дружно бросились вперед и затащили меня к себе, расположившись по обе стороны, будто конвоиры, и прижавшись, будто боялись, что я убегу. И рыжая еще издала характерное хе-хе, которое аж по ушам резануло. Смотри, сейчас они будут драться. Вообще отпадный момент, кивнула на телевизор Рейна. Ты его уже видела? Спросил я. Ага. Тогда что в нем интересного, если ты знаешь все? Ну, потому что он снят хорошо. Все, тихо. На экране происходило черт знает что. Я, даже попытайся запомнить, не смог бы пересказать. Какие-то драки, какие-то вспышки, люди, говорящие непонятно о чем. Просто мешанина из всего подряд. Красивая, но мешанина. А вот девушки смотрели на это как завороженные. Ты не туда смотришь просто, а куда надо. Опусти взгляд. Я опустил, и почти сразу понял, о чем говорил тень. У Райны, этой розоволосой, немного оттопырилось полотенце, и сейчас было видно ее грудь, а она этого и не замечала. Причем видно полностью, вместе с сосками. Небольшая, даже, кажется, поменьше, чем у Катри, между ними была выбита татуировка в виде змеи, которая будто сгорала в пламени. Классно, да, будто грудь никогда не видел. Дело не в том, сколько ты ее видел, а в том, что ты ее видишь. На несколько вещей можно смотреть бесконечно, и грудь одна из таких вещей. Интересно, да, спросила Рейна. Да, интересно, вздохнул я, поднял взгляд и понял, что сейчас она говорила не о фильме. Девушка смотрела мне прямо в глаза и скалилась. Сразу стало ясно, что она сделала это специально. Но я не про грудь, я же говорю. Внезапно встрепенулась Несси. Съела, да, ой, ты вообще молчи, фыркнула она. Твою-то он и не видел вовсе, а это поправимо. Рыжая вскочила, села передо мной и распахнула полотенце, показывая теперь уже свою грудь. И у нее были явно побольше, уже отчетливые шарики, которые чуть оттягивались вниз, что удивительно при ее невысоком росте. Но что еще интереснее, она была гуда гуще закрашена татуировками. Не только грудь, но и живот, и руки по локоть, все в татуировках. И будто этого мало, еще и пирсинг на сосках. Ну как, оскалилась она. Такое ощущение, что им просто нравится между собой спорить, есть на это причина или нет. Никак, отвел я взгляд. В смысле? Ха, съела за обе щеки, рассмеялась теперь уже Рейна. Да иди ты, у меня лучше. Да фиг там. Теперь уже Рейна распахнула свое полотенце, выставляя на всеобщее обозрение свою грудь, которая была, по сути, небольшими холмиками. ПФ, и это грудь, вот у меня грудь, которые станут мешками. Ага, как же, а тебе и такого не грозит. Моя хотя бы на ощупь удобнее. Да кто это сказал? Он. И Несси схватила мою руку. Однако я все равно не дал ее поднести ее к груди. Илиадирас, помнишь наш уговор? Какой? Я тебе помогаю, а ты мне сделаешь уступку. Ты серьезно? Абсолютно. Время настало. Дай мне местечко, я развлекусь, и мы будем квитами. Да и потом я буду тебе всегда помогать. Ты мне и так будешь помогать. Не будет меня, не будет тебя. Но я могу помогать куда больше и лучше, чем если просто так. Мотивация. Давай, мы же договаривались, и ты сказал поговорим. Вот мы и говорим. Я прошу, уступи место, и я немного развеюсь, а потом делай что хочешь. Нет, тень. Значит, ты из тех, кто кидает при любом удобном случае. Пить нельзя, ничего нельзя, но при этом помогай, я даже не прошу чего-то заоблачного, бухать или идти по бабам. Мне нужно твое тело в этот момент, с теми, кого ты знаешь сам. Ты ведь хочешь достать инквизитора, намекаешь, что будешь вставлять палки в колеса. Намекаю, что буду помогать еще лучше, если пойдешь навстречу мне. Мы в одной лодке, мне нет смысла тебя там развращать, так как ты теперь и сам спокойно с этим справляешься. Это нужно мне. Тень, я разве тебя хоть раз кинул? Да и как я тебя кину, когда мы одной крови, и я клятву твоей матери дал, что присмотрю за тобой. Просто пойти навстречу, один раз за всю мою помощь тебе. Я вздохнул. Дело даже не в совести, а в том, что долги надо отдавать. Это вопрос чести. И сейчас Тень просил об этом открыто, не пытаясь воспользоваться положением, хотя у него была такая возможность уже. Послать его? Да, это можно, но что будет дальше? Его помощь мне может потребоваться, если я хочу достать инквизитора. А здесь не настолько страшное дело, чтобы становиться в позу. Я не хочу этого, я не считаю это правильным. Я против подобной ереси. Упаду я еще глубже в ересь, хотя и не я этим буду заниматься, если посмотреть со стороны. Но ради дела, чтобы сохранить наши партнерские отношения. Именно. Стоит ли это того? Вопрос, давать тени воспользоваться шансом или нет, повис в воздухе. Глава 185. Эй, ну ты чего, недовольно надула щеки Несси, пытаясь положить мою руку на свою грудь. Рейна тоже вся уже подтянулась. Да ему трогать просто даже их не хочется. Рассмеялась она. Да он просто смущается. Да конечно. Или один раз, ну так что, глядя на девчонок, которые совсем уже потеряли весь страх, я вздохнул. Ладно, хрен с тобой. Отлично. Только подвинься и уступи бате место. Сейчас он этих мокрощелок накажет за плохое поведение. За плохое поведение. Я поступаю правильно, не знаю. Но тем не менее я отошел в сторону, позволяя тебе занять мое место. За помощь принято платить, особенно когда ты сам пусть и не даешь слова, но точно даешь понять, что окажешь ответную услугу. И я надеялся, что это ничем плохим не закончится. Мое тело будто перестало быть моим. Руки внезапно начали сами двигаться, и теперь уже я стал сторонним наблюдателем через собственные глаза, глядя на то, как начали развиваться события. Моя рука, будто сдавшись, медленно потянулась к груди и осторожно ее сдавила. Под ладонью почувствовался пирсинг на груди. Несси победно улыбнулась. «И как тебе?» Взглянула она мне в глаза, ни капельки не смутившись. И едва я открыл рот. «Приятно, хотя сравнивать надо обе», — сипло ответил тень, отводя взгляд в сторону. «Да пожалуйста». Рейна схватила вторую руку и положила ее уже на свою грудь. И никто не заметил, как тень начал испускать мягкую теплую ауру. Я чувствовал все, что чувствовал тень в данный момент. Нежность и мягкость второй груди, однако не столь большой и будто недостающей в объеме. Мои пальцы немного сжали что одну грудь, что другую, словно пробуя их. «Ну, тоже приятно». «Поняла», — улыбнулась Рейна. «Ой, да он просто сказал это, чтобы тебя не обижать». Раскраснелась Несси. «Да конечно, зато я умею то, что не умеешь ты». Рейна будто тоже слегка поплыла. Ее глаза были как у человека под веществами или алкоголем, взгляд немного плыл, дыхание было учащенным. Что умела Рейна? Она внезапно приблизилась к тени и поцеловала его. Мягкая и слегка влажная кожа губ коснулась моих, и я мог тоже почувствовать его, почувствовать, как ее язык, маленький и будто гладкий, проскакивает вовнутрь уже моего рта, встречаясь с моим языком. Это длилось около 10 минут, пока мы целовались, пока Рейна, вся красная, не отстранилась. Не прошло и 5 секунд, как это же сделала Несси, оттолкнув подругу. «Все так могут, я верно говорю». И она завалилась на кровать вместе с тенью, оказавшись сверху. Ее грудь свисала вниз, и там было действительно на что посмотреть. Они так и замерли друг над другом, глядя в глаза, и если тень выглядел уверенным, то Несси будто сомневалась. Казалось, она сама напугана такой реакцией, но, с другой стороны, не было видно, чтобы рыжая действительно хотела от чего-то отказаться. Она потянулась и тоже поцеловала тень. Ее губы были чуть больше и мягче, хотя сам поцелуй не отличался от поцелуя Райны. Я вообще не понимал смысла поцелуя, так как это было просто касание и обмен слюнями. С Катерией было иначе, у меня была определенная симпатия с ней, но здесь. Но тени это явно нравилось. По крайней мере, его рука скользнула на ее ягодицу и сжала, немного погрузившись в мягкость. Он будто разминал ее, мял, пробуя на плотность.